Глава 9. «Смотрю, на этот раз ты не один». Я заглянул в глаза Кейси. Она ничуть не изменилась. Ее улыбка, ее теплота, ее искренность. Все осталось прежним. И хотя прошло больше 10 лет с тех пор, как я видел ее в последний раз, казалось, словно она не постарела ни на день. «Ага», — подтвердил я. «Она заблудилась, я пытаюсь ей помочь». Я умолк. Опять повисла тишина. Я обвел взглядом кафе, потом снова посмотрел на Кейси. Мне никак не верилось, что я снова здесь, но почему? «Ты сегодня нарядный», — сказала она, разглядывая мой костюм. «Еду с похорон», — ответил я. «В последнее время для меня это чуть ли не единственный повод надеть его». Кейси кивнула, потом посмотрела мне через плечо. «Твоя гостья возвращается». Ханна шла по проходу к нам, оглядываясь по сторонам. «И как это я раньше никогда не слышала об этом заведении?» — с недоумением сказала она. «Я живу здесь всю жизнь, и никто о нем ни разу не упомянул». Кейси улыбнулась и жестом показала на кабинку. «Пожалуйста, присаживайтесь. Какие напитки вам принести?» Ханна опустила взгляд. «Ничего не надо. Спасибо», — пробормотала она. «Мне ничего не хочется». Я присмотрелся к ней и впервые заметил, поскольку теперь было светло, что ее одежда имела весьма потрепанный вид. «У вас здесь есть телефон?» — спросила Ханна. Кейси качнула головой. «Нет, ничего не работает из-за грозы. Однако, я думаю, еще немного, и связь восстановят. Обычно так и бывает. Тебя ждут родители?» «Да нет, в общем-то», — буркнула в ответ Ханна. Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что делать. В кои веки снова попал в это кафе и не хотел сразу уезжать. Теперь опоздание на самолет уже не казалось мне катастрофой. Однако я чувствовал ответственность за Ханну, тем более что обещал отвезти ее домой. «Если хотите, можете посидеть здесь, пока не кончится гроза», — предложила Кейси. Ханна посмотрела на меня, и я пожал плечами. «Решать тебе. Я обещал, что подвезу тебя. Так что, если хочешь, можем поехать дальше. А можем посидеть здесь и переждать бурю». Она не ответила. «Если останемся, я угощаю», — добавил я. «Если бы не ты, я бы, наверное, так и торчал под мостом, ища треклятые гайки». Она подняла голову и нерешительно улыбнулась. Мы еще пару секунд постояли у стола. «Ладно», — решилась она наконец. «Можем и посидеть». Кейси метнула в меня быстрый взгляд и улыбнулась. «Отлично. Что ж, устраивайтесь поудобнее. Может быть, все-таки что-нибудь выпьете?» «Хорошо бы воды с лимоном», — попросил я и сел на диванчик в кабинке. Ханна посмотрела на Кейси. «А сладкий чай у вас есть?» Кейси улыбнулась. «Это то, чего ты хочешь?» Ханна кивнула. «Тогда есть». Ханна вопросительно взглянула на Кейси, потом уселась напротив меня. Кейси указала на меню, стоявшее в держателе на столе. «Изучите их хорошенько, а через минуту я вернусь, чтобы принять ваш заказ».